Меня зовут Лиза, я приехала с Вашингтона. Я подружилась с Леной в 2012. Мы встретились в лагере вашем здесь, в Калифорнии. И Лена всегда была очень хорошей подругой. Она всегда добрая и всегда помогала, всегда общалась со мной за эти последние многие лет. И я хочу, чтобы она так дружила с Яшей, всегда дружила с ним, и всегда была добрая, чтобы никаких проблем у них не было в семье.